Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. За то время, что мы последний раз встречались в нашем эфире, произошла масса событий. Вот я хотел, чтобы вы поделились этой информацией с нашими радиослушателями. Если будет желание у них, они всегда могут позвонить в студию по телефону 847-400-5200, и мы можем обсудить эти события. Ну а пока давайте начнем. С чего начнем? Мне кажется, что я понял, есть вот такой момент в вступлениях Трампа, когда он допустил неточность. Или, как СМИ сказали бы, он соврал. Это был момент, когда он сказал, что... Помните, он говорил, что вы устанете выигрывать. Вот я должен заявить, что я бы, например, никогда не устал выигрывать. Если мы посмотрим то, что происходит сейчас, то все это бесконечное череда побед продолжается. Посмотрите на план президента. Изначально, в первый день его работы, это был день, посвященный мануфактуре, промышленности, производству, тому, что генеральный директор Форда заявил, описал это как ренессанс американской промышленности. Это было на его повестке дня в понедельник и во вторник. А сегодня на повестке дня президента вопрос иммиграции. Казалось бы, та тема, которая была, ну, в числе, может быть, если не первой, точно уж не второй по значимости. И посмотрите на исполнительные приказы, которые президент будет подписывать сегодня. Во-первых, эти исполнительные приказы состоят из трех частей. Первая часть – это приостановление приема беженцев, да, большинства беженцев. Он сделал оговорку, что это, возможно, не будет касаться христианских беженцев. Да, это будет подвергнуто дополнительной проверке, но можно будет сделать исключение. Второй вопрос – это приостановление выдачи виз гражданам 7 государств из Ближнего Востока и Африки, включая, слава богу, Сомали. Я думаю, люди из Миннесоты весьма обрадуются этому известию. И третий вариант – это возведение стены, построение которой начнется, как он сказал, немедленно. То есть будут сделаны необходимые приготовления, будут сделаны необходимые консультации, технические детали. И возведение начнется, уже закладка камней и все прочее, как только это возможно. То есть, представляете, Сергей, левые нам все время бубнили, причем очень успешно и усиленно, что Трамп не будет держать свои обещания, что, дескать, он образумится, что он, дескать, не будет возводить ни стену, ни запретить мусульман, ни вернет производство, поскольку, ну, нельзя же идти против встречного потока, нельзя же бороться с ходом истории. Оказывается, что можно, и меня очень удивляет, что люди продолжают находиться в этой, знаете, абсолютной бессознанке, абсолютном, я не знаю, забвении, если вы только посмотрите на CNN, MSNBC, NBC и все прочее. Это самая настоящая клоунада, и я очень рад, что большинство людей начинают это понимать. Что касается иммиграции, он сейчас замечал, мне удалось перед тем, как мы вышли в эфир, послушать кусочек его выступления в Homeland Security, и он сказал, они все время нам говорят, когда заходит вопрос о депортации нелегалов и так далее, они нам все время говорят о том, что мы собираемся разъединить семьи. Ну, вы знаете, все время об этом. А как же так? Ну, в качестве аргумента приводится, как же так? Постоянно, на всех телеканалах вы разъединяете семьи. Они говорят об этом. Да, они об этом все время говорят, но они никогда не говорят о семьях, которые разъединены со своими близкими навсегда из-за того, что преступники оттуда проходят сюда и убивают на граждан США. И для меня, говорит, нет большей задачи, наивысшей задачи, наивысшей цели, чем обеспечить жизнь и безопасность американцев. Абсолютно. И никто даже не вспоминает, и никто же даже не вспоминает слова Энкоутера, других комментаторов, которые сказали, что вообще-то вопросы из разъединения семей можно решить очень просто. Депортировать их целыми семьями, то есть это тоже как вариант, я не знаю, он гуманный, негуманный и так далее, но вопрос разъединения семей можно решить. Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста, в эфире. Ну, добрый день. Извините, что я прерываю вас. Мне очень интересует вопрос, как развивается отношение с прессой? Пожалуйста, спасибо. Они находятся в состоянии такой разгорающейся и утихающей, знаете, войны, такими волнами. Поскольку пресса, естественно, поставила перед собой задачу как можно скорее потопить президента Трампа, они не останавливаются абсолютно ни перед чем. Они лгут, они используют лживую статистику, они используют лживые фотографии, которые вы все уже видели наверняка на Фейсбуке, который, знаете, широко циркулирует, когда на одной фотографии инаугурация Обамы в 2009 году, а на другой фотографии инаугурации Трампа, которая была сделана 20 января, и на которой были заключены все действия за много часов до начала этого события, которые нам пытаются показать, что это на самом деле демонстрация, знаете, такого отсутствия популярности новоизбранного президента. Естественно, пресса будет продолжать делать эти подлые поступки. Естественно, они не остановятся ни перед чем. Я надеюсь, что у Трампа будет достаточно политической воли и достаточно, знаете, решимости поставить заслон на потоки этой лжи, которую распускает коммунистическая пропаганда. Последние дни пресса, CNN в особенности, ну и остальные примкнувшие, обсуждали заявление Трампа о том, что во время встречи с лидерами Конгресса он сказал о том, что Хиллари выиграла количество голосующих за счет того, что от 3 до 5 миллионов проголосовали те, кто не имел права голосовать. И вот во всех передачах, во всех комментариях речь идет о том, что это ничем не подтверждено, это ничем не подтверждено. И вообще, когда возникает тема фальсификации выборов, левые все время ссылаются на то, что это ничем не подтверждено. А где дела? Кто доказал? Предъявить бумажку, да. Да, но мне сдается, что для того, чтобы доказать, должно быть проведено расследование. А иначе как? Как можно доказать? А все время происходило так, когда побеждали республиканцы, у них как бы до этого руки не доходили, потому что они победили, у них есть чем заниматься, они как бы спускали это все на тормозах, практически не уделяя этому никакого внимания. В то же время, когда побеждали левые, то добиться справедливости, справедливого расследования, как показало вот пример расследования злоупотребления Хиллари Клинтон или, скажем, там IRS или Fast and Furious, Департамента юстиции, никакой правды, никакой, так сказать, никаких результатов добиться невозможно, когда побеждают левые. Они просто... Сергей, ну вы же понимаете, что на самом деле все эти завывания, все эти визги, вся эта мышиная возня, которую устраивают демократы, происходит по одной причине. Они боятся, что если Трамп проведет расследование, если действительно обнаружится факт, знаете, такого карусельного голосования, подвоза избирателей, которые начинаются... Некоторые продолжаются в 60-х годов, то тогда администрации Трампа придется ввести меры, которые бы ужесточили контроль за голосами, которые бы ужесточили доступ к голосованию для многих людей. Например, может быть введено требование предоставления удостоверения личности, которым отсутствием которого... Собственно, я к этому и подводил. Насколько я понимаю, Трамп намерен запустить процедуру расследования. Да, я считаю, правильно? И поэтому очередной визг раздается со стороны левых по этому поводу. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, давай. В эфире. Сергей, да. Павел, добрый день. Здравствуйте. К вам обоим такой вопрос. Однажды я его задавал, но хочу несколько перефразировать. Итак, на радио «Эхо Москвы», которое вещает и внутри страны, и весьма популярно даже здесь, в США, Евгений Альбац раз за разом повторяет одну и ту же мантру, что американский избиратель был оболган и введен в заблуждение, и она в настоящий момент декларирует следующее, что в ближайшие 6 месяцев, она так надеется, и ссылается на то, на сё, 3-4 факта. Дональд Трамп будет подвергнут импичменту. Вопрос. Кого она пытается обмануть? Самое себя? Американских радиослушателей? Или она вводит дезинформацию для слушателей внутри России? Поскольку, Павел, вы не очень давно оттуда уехали, вероятно, вы сможете ответить на подобного рода вопросы. Спасибо. Я помню, как Альбац еще несколько месяцев назад и несколько лет назад говорила о том, как Хиллари Клинтон замечательная, что вот Барак Обама делает такие замечательные изменения. Ну, казалось бы, странно слушать этот человек, который неплохо оценивает ситуацию в России и одновременно остается совершенно слепым к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Она ничем не отличается от всех этих американских левых, этой левой профессора, которая только спит и видит, как президента объявит импичмент за то, что он бизнесмен, а его организации принимают иностранные деньги. Вот это попадает под какие-то целые статьи, которые требуют импичмент и так далее. Ну, все эти сказки они рассказывают самим себе, они друг друга хлопают по плечу, подмигивают, улыбаются. У них ничего не остается, поскольку они понимают, что они потеряли больше 1000 мест 2012 года на всех областях. Они понимают, что скоро более чем 3/4 легислатур местных станут республиканцами. Они понимают, что республиканцы контролируют обе части парламента, конгресса. Они понимают, что республиканский верховный суд скоро будет действовать в полном составе. Что им еще остается? Поэтому они либо тешат себя какими-то надеждами, либо они, как эти дамы на марше в субботу и воскресенье, находятся в полной абсолютно отключке, без сознанки. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Павел. Павел, скажите, пожалуйста, я вот слушал речи, ну, некоторые речи, так сказать, министров, которые уже назначены, в частности, Матис, и это министр обороны. Вот он-то говорил, что столица это Израиля – это Тель-Авив. Неужели он не знает, какая настоящая столица Израиля? И что он поддерживает, так сказать, арабов? И почему Трамп, так сказать, не сделал ему некоторые замечания? Спасибо, я послушаю вас. Спасибо. Мне кажется, что Трамп ведет очень интересную игру. Когда он говорит, или когда он предлагает те политические действия, которые нравятся ему, он понимает, что, возможно, это не совсем совпадает с той нормой, которой придерживается в Вашингтоне или в мейнстримных таких политических кругах. И поэтому он использует, опять же, это моя теория, он использует своих генералов, адмиралов и прочих министров, сбить тон, показать, что ну вот начальник так думает, а мы думаем иначе. Мы, конечно, должны следовать тому, что, тому в том фарватере, да, в котором следует он, но у нас и свое мнение, оно отличается от мнения президента. Но это не значит, что они будут, знаете, как-то препятствовать или ставить палки в колеса. Просто это на публике должно восприниматься иначе. Мне так кажется, Сергей. Да, ну уж коль скоро вы упомянули. Нет, давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, насчет того, что мнение Матисса не совпадает с мнением Трампа. Трамп же сразу сказал, что мне нужно, чтобы мой кабинет имел самостоятельное мнение, самостоятельное понятие, ну а там мы уже будем срабатываться. Так что это все не страшно, это все нормально. Но вот что меня интересует, Павел, вы, наверное, просто немножко забыли, потому что он сегодня также сделал обалденный шаг по отношению к EPA. Он просто... Я читал об этом, говорите. Да, он... это вообще, это будет просто здорово, потому что это огромное значение, вы сами понимаете, имеет для индустрии, для возобновления промышленности. И тот факт, что он ищет вот этот gag order, я не знаю, как это перевести по-русски, само по себе говорит об очень-очень многом. Ну и еще одну вещь очень быстренько. Сегодня утром на факс выступал губернатор Техаса. Я не знаю, вы слышали или нет. Там какая-то представительница демократов решила, что она все-таки будет участвовать в этих санкционных сериях. И губернатор очень красиво сказал. Он сказал, если Трампу не удастся ее уговорить, то мы ее просто уберем из офиса. Это было вообще такое слушать. Сегодняшний день, это не то, что бальзам на раны, а это просто, ну, глоток свежего воздуха. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень греет душу вот те новости о том, что республиканцы наконец-то после 8 лет президентства Обамы уже научились, знаете, играть по-серьезному, научились давать сдачу. Вы очень правильно сказали о том, что последние новости относительно индустрии вселяют большую надежду в слушателей, поскольку, посмотрите сами, Трамп сказал, что он сможет отменить, надеется отменить свыше 75% всех правил и всей этой бюрократии, которая сковывает деятельность бизнеса. Свыше 75%. Сергей, вы представляете, что это вообще из себя означает? Какую мощь подобное решение может высвободить? Посмотрите на его действия по построению этой нефтеносной трубы из Канады, да, в Техас. Посмотрите на действия по возведению трубы в Северной Дакоте, если не ошибаюсь, да? То есть американская промышленность начинает вставать на ноги, и этот человек смог сделать такие львиные шаги менее чем за неделю. Это фантастически. Абсолютно. 847-400-5200, телефон нашей студии. Что касается Матиса, за несколько дней, за те пару дней, что Дональд Трамп выполняет функцию президента, обязанности президента, наши вооруженные силы нанесли удар, очередные удары по позициям ISIS. И результат, похоже, превзошел целые годы, вот до тех пор, что мы воевали с ними. Насколько я знаю, насколько я видел информацию, Аль-Багдади ранен и взят в плен. Это самый главный глава халифата всемирного. То есть результаты потрясающие совершенно. Сегодня стокмаркет выскочил там в 20 тысяч. То есть рекордная цифра была побита. А вы помните, как нам предсказывали все так называемые специалисты и политологи о том, что если выборы выиграет Дональд Трамп, особенно вот этот лауреат Нобелевской премии из «Нью-Йорк Таймс», господи, не Том Фридман, а Пол Кругман. Кругман. Да, на вопрос, он сказал так, такая фраза. Если вы спросите меня, во-первых, он сказал, что маркет обрушится моментально, и если вы спросите меня, когда он восстановится, то я вам отвечу – никогда. И вот этот Нобелевский лауреат, который постоянно пишет статьи в «Нью-Йорк Таймс», у него колонка постоянная, посмотрите, и не моргнув глазом, будет опять выходить на CNN, на MSNBC и будет толкать свою лабуду. Ни стыда у людей, ни совести абсолютно нет. У нас давайте примем звонки. Давай. Пожалуйста, в эфире. Еще раз добрый день. Здрасте. Скажите, а вот сыночек их, мальчик, он что, в Белом доме сейчас? Или его увезли в Нью-Йорк? Так он же заканчивает школу в Нью-Йорке. Да. Собственно, вокруг этого тоже был скандал. Леваков возмутило то, что Мелания Трамп останется в Нью-Йорке, хотя причиной тому как раз вот их сын, который должен закончить школу. Угу. То есть до окончания учебного года они остаются в Нью-Йорке, насколько я понял. Может быть, я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, но меня просто удивляет такая реакция со стороны этих самых резервированных леваков. Ну, казалось бы, ну хорошо, он заканчивает школу в Нью-Йорке. И что, в чем проблема-то? Ну, я не вижу корня проблемы. Ну, заканчивает он в Нью-Йорке. А почему они так разозлены? В чем заключается их предмет беспокойства? Да, не важно, им же не нужен повод реальный. Лишь бы... Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день еще раз. Знаете, так интересно, почему-то всех интересует, почему Мелания не перевозит Беррона в Белый дом, но никто не задается вопросом, почему Обамы дочки должны закончить школу в Вашингтоне, а не вернуться в свой родной дом, наш дорогой Чикаго. И страшный Чикаго. Да. Вот это так интересно. Никого ничто не интересует то, что касается Обамы, но всех интересует то, что касается Трампа. И еще одна маленькая вещь, пока я не забыл, это было очень, не смешно, а, наверное, даже грустно. По поводу вот этого ситуации с его conflict of interest, там, то, что он зарабатывает миллионы и так далее. Значит, сначала, вы знаете, что там создался круг адвокатов, которые его уже собираются судить за нарушение Конституции. Так вот, один из этих адвокатов, сначала он давал интервью на CNN, где его спросили, ну и, мол, как идут дела. Он сказал, о, у нас дела шикарные, у нас такая сильная позиция в том, что мы его, значит, будем судить, и мы его сделаем ему импичмент. Буквально на следующий день этот же адвокат дает интервью на Fox. То есть они его пригласили в ответ на интервью CNN. И Такер Карлсон ему задал вопрос. Скажите, вот вы его собираетесь судить. За что? Он нарушает Конституцию. Окей, вы мне скажите, у вас есть какой-то прецедент того, что его действия, значит, послужили конфликтом вот этого conflict of interest? Ну, вот он сам по себе, значит, только тем, что он не сдает права, он нарушает Конституцию. Вопрос. В таком случае Кеннеди тоже нарушал Конституцию? Или Буш тоже нарушал Конституцию, имея миллионные бизнесы, имея дело с тот же самый Ченни? Ответ был такой. Да. Well, то, что касается Буша, Ченни и Кеннеди, это нас не интересует. Нас в первую очередь интересует нарушение Трампа. Ребята, это действительно смешно и грустно. Ну, все объясняется очень просто. Есть Жора Сорос, у которого туча денег, который ненавидит все, так сказать, западное, все цивилизованное, который ненавидит Трампа всеми фибрами души, который, возможно, побаивается, что ему прижмут хвоста, а ему пора бы уже прижать хвост. Поскольку то, что он финансирует Райтс, то, что он финансирует вот эти вот вещи, ему пора уже прижать хвост. Я думаю, что найдется даже статья, хотя у нас законы гуманные, так сказать, и есть, существует первая поправка и так далее. Наверняка найдется повод для того, чтобы ему прижать хвост. Поскольку уже же существует статья. Вот это я не могу понять. Может быть, наши адвокаты согласятся позвонить и сказать, существует статья aid and abetting, то есть помощь и содействие в каком-то нарушении. Значит, то, что он содействует вот этим райотам, где происходит поломка имущества, я забыл это слово. Скажите, это федеральный закон? То есть это уже соучастие в криминальном преступлении. Если это нарушение федерального закона, то этим расследованием должно заниматься федеральное агентство. Федеральное агентство проводит расследование довольно долго, вы знаете, эта процедура такая, не одного дня. Не исключено, что в отношении Сороса уже открыто расследование, но оно требует конкретных подтверждений для того, чтобы не просто выйти в суд и проиграть, потому что у него же будет 158 адвокатов, а причем не слабых адвокатов, хороших адвокатов. Поэтому, если Федеральное бюро проводит расследование, то это расследование требует подтверждения каждого факта и так далее, чтобы кейс был, чтобы беспроигрышный был кейс. И я думаю, что... Я надеюсь на то, что действительно это так произойдет. И еще один комментарий от или Павла и Сергея, пожалуйста. Как вы смотрите на то, что Трамп предложил Коми остаться директором ФБР? Мне лично кажется, что мне бы хотелось видеть, чтобы его отправили на заслуженную пенсию или просто выгнали с этого поста. Но с другой стороны, это был бы самый идеальный вариант. Но с другой стороны, помните, что доверяй друзьям или держи друзей близко, но врагов еще ближе. Поэтому, может быть, на него какой-то компромат есть и так далее. Трамп может это использовать. Я не знаю, но, опять же, мне бы хотелось видеть, чтобы его поскорее ушли, как говорится. Вы знаете, если уже доказали, что он политизирован, то я думаю, что я не представляю, какие могут быть причины того, чтобы его оставить. Может быть, мы просто знаем чуть меньше, чем Трамп? Я тоже так думаю. Так вот, я к чему свой монолог, свою тираду выдал. Вот те адвокаты, которые судят. Есть Сорос, который платит приличные деньги. Эти адвокаты стоят, наверное, не $50 в час, может быть, 500, может быть, 1000 в час. Есть Сорос, который им платит, и им... Поэтому они говорят, что им нет дела до тех президентов, а вот за этого им платят, и они будут биться об стену, неважно, у них почасовая оплата, а у Сороса достаточно денег, поэтому они будут работать над тем, чтобы обвинить Трампа в нарушении Конституции или там еще в нарушении чего-нибудь, неважно. Есть люди, которые... Ну, вообще, ребята, это моя такая, ну, я не знаю, просьба. Это не совет, потому что вы прекрасно знаете, что вы делаете, я обожаю вашу программу, но я думаю, что было бы еще полезно сравнивать то, как освещает ситуацию ФАКС, и в противодействии этому, как освещает это CNN, потому что это, ну, просто потрясающий показатель того, насколько это все... Вы понимаете, вот и разница заключается в том, вернее, зрители CNN это вот те, кто выходит по субботам и воскресеньям на демонстрации, одевают на голову вагину и так далее. Вот это зрители и люди, которые разделяют точку зрения, CNN вокруг себя этих и собирает. Те, кто смотрит факс и черпает информацию оттуда, это другие люди. Люди, которые не выходят с вагиной на голове на демонстрации, а люди, которые в большинстве своем работают. Вы знаете, очень давно, действительно давно, наверное, лет 20 тому назад, в русской общине была такая тенденция, но опять же, через русскоговорящее радио о том, что демократы – это самые большие и близкие друзья русской общины, и особенно такой человек, как Джен Чайковский, она была приглашена на все русские пикники, на все русские мероприятия, концерты и так далее. Так вот... К чему была вот эта моя просьба? Я меньше всего волнуюсь за американцев, просто чтобы наши люди, которые здесь живут давно и которым давно прививали вот эту вот это понятие о том, что демократы это наши друзья, чтобы они просто поняли ситуацию того, что происходит в действительности и насколько ядовито вот это мнение CNN. И насколько ядовит сам факт того, что они его смотрят. Потому что, когда начинаешь смотреть, клянусь, я иногда переключаю для интереса, я сам чувствую, что меня зомбируют. Просто зомбируют. Абсолютно. Я тоже иногда включаю, чтобы посмотреть, вот, и понимаешь. Но, с другой стороны, ведь... Не все, наверное, выходцы из Советского Союза, я думаю, что большинство из них умели читать между строк. Большинство, но не все. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда была газета «Правда», в которой ни слова правды, когда была газета «Известия», в которой нет никаких известий. И вот большинство, как мне кажется, может, я заблуждаюсь, но большинство, по-моему, умело читать между строк. Поэтому, когда я смотрю CNN или MSNBC, вот это вот умение, что ли, читать между строк, оно у меня присутствует, оно у меня в крови, наверное. Это но, у вас, Сережа, дело в том, что... К сожалению, не у всех. Людей, которые просто с пеной у рта доказывают... Как говорит статистика, где-то порядка 25-30% русскоговорящих поддерживают демократическую партию no matter what. То есть, независимо от того, какие ты аргументы... Я вот смотрю на Фейсбуке, порой такие дискуссии возникают. Уму непостижимо. То есть, вот Маратик Сидельский, веселый парень, который, насколько я его знаю уже много лет, вообще далек был от политики, от политических каких-то, страстей. И вот то, что происходит в последнее время, вот он рассказал на Фейсбуке истории, нашлись люди, которые пытаются это оправдать. Если будет время, я об этом скажу. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо вам, ребята. Очень интересные замечания и по делу. Продолжаем нашу программу. Если будут вопросы... Сергей, прямиком с игрок. Вы слышали о том, что Хиллари Клинтон планирует запустить свою собственную телевизионную передачу, якобы, для того, чтобы быть готовой к следующему победному маршу в 2020 году? Да, мне такая информация попадалась. Вообще, на мой взгляд, демократическая партия бьется в агонии. Вот вы помните, мы обсуждали кандидата на пост председателя Демпартии, связанного с исламистами, Кита Эллисона, а тут недавно на Фейсбуке видел ролик одной барышни, кстати, белой, которая, shut up, пытается заткнуть рот всем белым, которые говорят, что не существует белого расизма. То есть, по сути дела, партия становится партией меньшинств, партией исламистов и полезных идиотов. Вот, пожалуй, такие широким мазком, если... Вот такая коалиция. Да-да. Смотрите, еще самое лучшее новость. Все эти профсоюзы раньше, да, составляли костяк демократического. Посмотрите на действия Трампа. Он вызывает аплодисменты среди простых членов профсоюза. И, возможно, в конце своего первого срока, в результате своей экономической и секторной политики, ему удастся склонить на лагерь этот костяк демократов. Тех самых членов профсоюза. Абсолютно. Вот последняя встреча с руководителями профсоюзных организаций показала, что профсоюз, по сути дела, разделяет, то есть, программу Трампа. И я надеюсь, что уже на следующих выборах профсоюз не будет с таким безумием финансировать кандидатов от демократической партии, которые, по сути дела, являются антирабочими. Партия, которая бросила средний класс, а единственную коалицию, которую они, еще раз повторюсь, собрали, это мусульмане, это меньшинство и полезные это идиоты. Кто угодно. Да. Вот интересно, по поводу Трампа, Марк Радуцкий на Фейсбуке, кстати, он у нас выступал в эфире, живет в Израиле, и он как бы намекает с юмором о преступлениях Трампа. Он пишет: «Преступление президента Трампа. Первое. Белый, да еще и рыжий. Статья обвинения – расизм. Мужчина, да еще и двуногий. Статья обвинения – шовинизм. Гетеросексуал. Статья обвинения – гомофоб. Жена красавица. Статья обвинения – издевательство над дурнушками. Пятое. Дети, не хипующие наркоманы. Статья обвинения – воспитание социальных аутистов. Шестое. Говорит на американском языке, а не на вашингтонском. Статья обвинения – безграмотный жлоб. Седьмое. Не дал Клинтон стать президентшей. Статья обвинения – фашизм». Сергей, вы знаете, это все очень смешно, но посмотрите, что происходит. Мы смеемся, а ведь левые сходят с ума, ведь они же просто становятся такими оторвами, у них все шестеренки вылетают мгновенно. Посмотрите на этот марш сумасшедших абсолютно феминистов. Мы к этому вернемся, давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Да. У меня вопрос, я не слышала, что вы говорили или нет. Что вы думаете об этом совершенно безумном сенаторе, который призывает к бунту? Это Тэмми Дакворс, да? Наша, да, сенатор Тэмми Дакворс, которая заменила Маркетинг. Она же сенатор, но она призывает к бунту, к неповиновению. Нельзя от нее как-то избавиться. Я уже не говорю про Джен Чайковски, это старая ведьма. Вот, но это новая и очень агрессивная, страшная. Вот что вы о ней думаете? Можно ли ее убрать как-то? Можно теоретически убрать, но для этого нужно, чтобы на следующих выборах через 6 лет проголосовали и выкинули ее из офиса. Но, к сожалению, я боюсь, что этого не произойдет, потому что поскольку у нас Sanctuary City, и мы принимаем сюда весь сброд, а вы знаете, что штат Иллинойс покидают огромное количество людей, там чуть ли не каждые 4 минуты, по-моему, уезжает человек. Причем это уезжают люди, которые работают, которые платят налоги, а приезжают те, которые не работают, которые не платят налоги, которые садятся на шею правительству. Я думаю, что это как раз избирательная база демократов. Я думаю, что вообще проблематичным становится вот эта возможность избавиться от дикой, извините за выражение, Дюрбина и от Тэмми Дакворс, поскольку избиратели, которые могли бы проголосовать против демократической партии, они покидают этот штат, а другие, в том числе... У них нет резона голосовать против демократов. Да. Поэтому, единственный законный путь – это выборы. Пожалуйста, в эфире. Алло. Да. А можно вопрос задать? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот я вчера по «Голосу Америки» из Вашингтона по телевидению выступал, ведущий сказал, что Трамп за 2 часа до инаугурации подписал постановление о передаче помощи Палестине 221 миллион долларов. Ну, вы, наверное, перепутали не Трампа, а Обама. О, Обама, да, извините, Обама. Вы сами напугали. Это является прямым уголовным нарушением. И что, Конгресс это просто так пропустит? Ну, я не понимаю. Во-первых, спасибо большое. Во-первых, это действительно очередное любимый прогрессивными Любимый прогрессивный леволиберальный публикой Обама под самый конец своего срока решил сделать американским налогоплательщикам и Израилю очередной, в кавычках, подарок, в очередной раз профинансировав мусульманских террористов. Это абсолютно так. Значит, но я вам должен сказать, что Конгресс уже приостановил вот это действие этого распоряжения, и Министерство иностранных дел, которое покинул Джон Керри, как бы тоже приостановило, так что я думаю, что, возможно, это отыграется назад. Об этом тоже есть информация. Что касается президента Обамы, это абсолютное нарушение, потому что Конгресс не давал ему разрешения на эти переводы. Но поскольку вы знаете, с учетом наших законов, мы не можем судить президента, хотя на самом деле его за это нужно судить. Будь не будь он президентом, он должен был сидеть в тюрьме. Но самое большое наказание, как вы знаете, для президента – это импичмент. Все. Других во время его каденции, что бы он ни сделал. А президента можно судить там за столько, что он натворил за свою каденцию, не будь он президентом. Но, к сожалению, судить его нельзя. Может быть, к счастью, я не знаю. Судить его нельзя, поскольку единственное наказание – это импичмент. Вот и все. Да. Сергей, а вы заметили, что вот еще очень много говорят, что Конгресс, в общем-то, должен противостоять Трампу, что Конгресс – это единственный бастион на пути, знаете, какого-то ползучего авторитаризма. Возникает вопрос, а где эти товарищи были, когда Обама подменял, вернее, заменял собой все другие ветви власти? Где был Конгресс и где были эти самые граждане, когда Обама целенаправленно использовал, знаете, средства и защищал кого угодно, кроме американских граждан? Вот интересно узнать было бы мышление этих граждан. Давайте попробуем. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Вас не слышно. Добрый день, вы в эфире. Алло. Алло, вот наконец-то это вы мне. Да. Добрый день. Добрый. Вы говорите 30% от 20 до 30 русскоязычных чикагцев поддерживают демократов. Вы знаете, я хотел бы хоть раз вот в вашем эфире, я так слушаю, когда еду с работы, услышать бы хотя бы одного из них, который так толково доложил. Правильная версия и сервера, и Левар, и Ливии, убийство этих, и все остальное, что связано с Клинтоном. Но пока они молчат. Вы говорите о том, что много едут сюда тех, кому больше негде, нечего делать в Америке. Но я хотел бы предложить запустить сбор подписей за то, чтобы вот одному из самому главному из этих людей, которому нечего делать в Америке, который говорит, что за время его правления ушел расизм, что все стало хорошо, что не было ни Бейлтимора, ни Фергюсона. Я хотел бы пригласить его сюда жить, не в Вашингтоне, где он остался, а пригласить назад на родину и поселить его на юге, среди своих, чтобы он утихомирил бандитизм, чтобы он кричал, видел своими глазами, насколько наши полицейские расисты там. Может быть, он поменяет свое мнение. И не Ахеру переименовывать в Обаму, а Саусайд, Обамасайд. Это было бы хорошо. И в-третьих, по поводу этого женского сумасшедшего марафона, полутора миллионов или сколько, я читал там речи. Ведь они же, человек еще не стал президентом, они на него вешают все грехи предыдущих 8 лет Обамы, включая то, что на прокладке гигиенически, меня это поразило, налоги взимают. Так это же не Трампа вина, это же ребята вашего этого, не козла, а идеального президента, все проблемы. Вешайте все это на него. Ну почему все на Обаму? Ну, в общем-то, как резюме, я все-таки очень хочу его пригласить жить на Саусайд и Саусайд переименовать в Обамасайд. Спасибо. Мишель Обама, кстати, очень гордится тем, что она с южной стороны Чикаго. Ну, хорошо, пусть гордится дальше. Да, из зоны военных действий. Сергей, только сейчас Рейтерс написала, что администрация Трампа, президент, планирует выпустить серию исполнительных приказов, которые уменьшат вовлеченность Соединенных Штатов в ООН, в дела ООН и других многосторонних международных институтов. О, очень интересно. Но как на это отреагирует левая? На самом деле у меня, по-моему, на эту тему где-то была более подробная информация о том, что, ну, во-первых, вы помните, когда Тед Круз и Линдзи Грэм выступили с инициативой приостановить финансирование ООН в случае, если они не отменят антиизраильскую резолюцию. Помните, такое было, да? Да. А кроме того... Как ее? За нее проголосовали? Нет, она еще не была поставлена на рассмотрение, нет? Значит так, 14 января в Сенате был представлен законопроект, предусматривающий постепенное сокращение финансирования Организации Объединенных Наций до тех пор, пока Совет Безопасности не отзовет резолюцию 2334. Угу. А недели ранее конгрессмен-республиканец от штата Алабама Майк Роджерс представил на рассмотрение Комитета по международным делам Палаты представителей законопроект о выходе США из ООН. В этом законопроекте, текст которого размещен на сайте Конгресса, предлагается прекратить членство США в ООН и любых связях с ней, связанных с ней структурах, и аннулировать участие США во всех международных конвенциях, связанных с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, законопроект предлагает закрыть представительство США при ООН и разорвать отношения соглашение 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В случае выхода США из ООН законопроект предлагает немедленно лишить всех сотрудников этой организации дипломатического иммунитета на территории США. В секретариате ООН, конечно, отказались комментировать это. Вот такая информация. Я думаю, что в принципе это возможно. Возможно. И всех их выселить куда-нибудь в Могадишо, или, я не знаю, Браззавиль, или, я не знаю, замечательные другие места в Африке. Почему бы и нет? Им понравится. Пусть хотят, пусть уезжают в Таиланд, Филиппины, мест много, в Индию, пожалуйста. Им не обязательно сидеть в Нью-Йорке. Правильно? Абсолютно. А вот еще Марк Радуцкий написал о поводу, ну, пишет, мониторинг работы Трампа на посту президента США 20-24 января. Первое. Развал сговора России, Ирана, Турции по Сирии. Второе. Отмена обамовской национализации американского здравоохранения. Третье. Выход США из Тихоокеанского аналога Европейского Союза. Четвертое. Размораживание нефти и газодобычи в США и начало падения мировых цен на углеводороды. И четвертое. Начало процесса перевода посольства США в Израиле, в Иерусалим. Я не знаю, что касается последней новости этого перевода посольства в Иерусалим, мне очень понравилась новость, которую пестрят, знаете, в интернете, что, мол, это создает проблемы безопасности для Соединенных Штатов, это представляет угрозу жителей американских граждан, которые находятся в Израиле. И все эти новостные источники идут либо от крайне левых изданий, либо от Аль-Джазира и прочих происламистских, значит, центров. То есть мы видим, откуда ушки торчат. Да. Так, что у нас еще было? У нас остается буквально там несколько минут времени. Но я хочу сказать очень быстро про транс-тихоокеанское партнерство, о котором многие говорят. Почему-то все употребляют неправильный глагол. Все говорят, что Трамп заявил о выходе из этого соглашения. Это не совсем так. США никогда не являлись членами этого партнерства. Он заявил о выходе из переговоров относительно вступления в это партнерство. И это представляет уже несколько другую картину. Но это все равно хорошо, поскольку на данном проекте поставлен крест. Да. Так вот, я обещал рассказать историю, которую поместил на Facebook Марат Сидельский. Значит, там ситуация такая. Ему позвонил его друг, он имя не назвал, говорит, ну, без имени. Он позвонил и рассказал историю. У этого друга его девочка учится в 8 классе, ей 13 лет. И после школы, значит, там какой-то родитель какого-то ее одноклассника, может, или из параллельного класса, задал ей вопрос, а ты русская? Она говорит, русская. И он начинает злиться. Говорит, а почему я не видел твоих родителей на марше в воскресенье? Ну, она пытается объяснить, что... Мама у меня парикмахером работает, а папа водит лимузин. Поэтому они в воскресенье работали. И вот этот урод, иначе его не назову, начал закипать. Типа F Russian, годи коммунист, ну, на нее. Катись в свою Рашу и целуй задницу Путину. и так далее, и так далее, и плюнул на нее. Девочка расплакалась, конечно, и, ну, убежала назад в школу, там еще несколько человек оставались, в общем, вынуждена была ждать, пока этот урод не уйдет. И вот вы представляете, и нашлись люди, которые пытаются, так сказать, причем русскоговорящие, которые оправдывают. Оправдать. Да. Ну, первый пост был такой ответ, что это все Трамп разрешил вот такую ненависть, и поэтому вот так происходит. Удивительные вещи. Сама виновата, мол. Ну да, ну сами виноваты, был, избрали Трампа, вот теперь расхлебывайтесь. Как будто этот урод, иначе его не назовешь. Uh-huh. А до сих пор как бы вел себя по-другому. А, ну, конечно же, много было постов, которые... Вот одна моя хорошая знакомая, Лана Логан, пишет, что я русская еврейка, у меня есть оружие, concealed carry, permit и так далее. И говорит, если бы я стала свидетельницей подобного, и неважно, русский это ребенок, чьи родители сторонники Трампа, или, может быть, это другой ребенок, чьи родители сторонники Хиллари Клинтон. Если бы на моих глазах нечто подобное происходило, то, ну, понятно, она высказала свое, так сказать. Что... Непозволительно, абсолютно. Вот. И вот, понимаете, вот этот нормальный человек, который нормально реагирует на поведение урода в отношении беззащитного ребенка. А вот те, кто ненавидят Трампа, они тут пытаются оправдать действия этого ублюдка. И причем, смотрите, чем дольше он находится при власти, тем отвязнее, тем безумнее становится вся эта леволиберальная, знаете, свора. Иначе это ничем не назовешь. Я надеюсь, что все-таки новый генеральный прокурор хоть как-то их приструнит применением закона. Не против, знаете, консерваторов и партии чаепития, а против вообще всех, кто нарушает закон подобным хамским образом. Да, мы в заключение программы, я включу опять в эфир песню в исполнении Владимира Высоцкого, поскольку сегодня вообще непростой день. Сегодня день рождения у моего брата, сегодня же день рождения Владимира Высоцкого, и сегодня же праздник, Татьянин день. Кстати, всех Татьян поздравляем с днем Татьяны. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо, Сергей.